18. В пиццерии все оставалось по-прежнему. Те же столики, стулья, но, может, немного ремонт обновили. Повезло, что наше любимое место возле большого окна пустовало, будто специально нас ждало. Там и приземлились, скидывая куртки. Артём заказал две большущие пиццы, мне сок, себе колу. Отличное завершение рабочего дня. И так странно, что Артём никуда не торопится. Неужели у него в выходной день столько свободного времени? А как же вечеринки, девочки? И как тогда Каролина? Нет, не буду спрашивать. Хотя так и тянет порыться в мыслях скрытного парня, каким он стал в последнее время. «Давай, за наш успех!» Артём поднимает свой стакан с колой. «Это все ты. Не я же сегодня стала главной звездой на площади». Поправляю, как есть, ударяясь об его стакан своим. «Ну, не знаю. Я помню там только тебя». То ли шутит, то ли серьезно говорит. Взгляд такой искренний, открытый. Так и поверила бы. «Скажешь тоже?» — хихикаю я. «Взял ведь парочку номеров там у симпатичных девушек. Или они выпросили твой?» «За кого ты меня принимаешь?» — возмущенно фыркает он. «Ну да, за кого Долинского можно принять?» «Подумать бы, а так же всё ясно». «Ты же тот, за кого девчонки в школе дрались». «А что, мне несложно напомнить». «В универе дрались тоже?» «Не скромничает опасный похититель женских сердец». «Ну вот, с Долинским не каждая потянет связаться». Чуть что, соперницы мигом набросятся. Драка старшеклассниц закончилась тогда больницей и полицейским участком. Бедная тетя Женя. Ее тоже с мужем вызывали для объяснения, почему сын довел влюбленных дурочек до взаимной расправы. Но за Каролину я не переживаю. Она в этом плане даст фору многим, где хитростью, а где и острыми зубами, сумеет парня подольше для себя удержать. «Зато как же ты меня забавно выручала! Кто бы еще мог так прийти и сказать, что я твой парень и уже полностью занят?» «Ага, ты просил. Я помогала девок отгонять, а потом ходила и оглядывалась. В сумке носила перцовый баллончик. Хотя все же ты мне помогал намного больше». «Ну, это вряд ли», — отмахивается тут же Долинский. «Набить морды твоим обидчикам я только рад был. Тренировался на них». «Могу точно сказать, что мне повезло. Я всегда знала, к кому обратиться, если лезли ко мне, и справиться сама не могла. Проблема только, что после разбора Артёма опять вызывали в полицию. Да, мой друг был частым гостем в участке. Теперь те полицейские по блату ходят на футбол и заглядывают на полюбившиеся пироги к тёте Жене». «Анжелика, ты сейчас на меня можешь положиться». Меж тем продолжает Артём. «Нам нужно держаться вместе. Не думаю, что твой Андрей...» «Поняла. Давай уже пиццу пробовать. Скорее перебиваю на том, из-за чего опять можем поссориться». «И что? Снова глаза закрывать?» Стонет Артём и при этом смеется. «Ага. На счёт три... И погнали!» Я первая зажмуриваюсь и к пицце тянусь. Первые кусочки едим, как и раньше. Закрыли глаза, веселимся. Выбираю наугад себе кусок пиццы. Не нарушая традиции, жую, до последнего крепко зажмурившись. Медленно открываю глаза и... натыкаюсь на пристальный взгляд Артёма. Будто изучающий, как показалось мне. Как долго он, ничем себя не выдавая, разглядывал меня, теперь уже не пойму. Щеки мигом вспыхивают. Становится неловко. Тянусь за салфеткой, пытаюсь не показывать, насколько я напряжена. Мы на нашем месте. Дружеские традиции, веселые разговорчики, рядом нет Каролины. А я опять чувствую себя с ним по-другому. Смущаюсь ужасно. Прикрываюсь отвлеченными темами, Хихикаю, когда даже не надо. Всеми силами настраиваю себя, что я просто сижу за столиком с другом. Просто время вместе проводим. У меня же есть Андрей. Об этом тоже напоминаю, когда слишком волнуюсь. Как там на твоих курсах? Уже выучила китайский язык. Артём вот намного спокойнее по виду. Но не так же быстро. Мы с Варей пока на уровне азбуки, проходим сейчас самые важные для общения фразы. Артём просит что-нибудь на китайском сказать. Я говорю, он смеется, повторяя за мной. «Значит, скоро поймешь значение моей татухи». Оттягивает футболку сбоку шеи и над столом наклоняется, давая мне поближе рассмотреть. Мы не одни в пиццерии, но Артём есть Артём. Не привык на посторонних отвлекаться. Сама не знаю, зачем я потянулась пальцами дотронуться до иероглифов на его коже. Через пальцы словно ток прошел. И вот опять смутилась, отдергивая руку. «Представляю, что ты выдумал для надписи. Наверное, с футболом связано». «Ходи теперь и думай». Не признается и дразнит. «Ой, да я могу ведь долго не думать». Достаю телефон, включаю камеру и тату хочу сфоткать. Преподу по-китайскому покажу и всего делов. «Нет». Так не годится. Сама прочитаешь. Теперь он натягивает футболку повыше на горло. «Артём, тебе жалко, что ли? Дай сфоткать». Я уже настроилась и не сдаю. Вскакиваю со стула и лезу к нему, чтобы снимок поймать. Долинский от меня отбегает и носимся по всей пиццерии. «Ладно, дам. Но взамен я сначала сделаю твою фотографию». Артём сдается с условием. Пойдем обратно за стол. Заставляет смотреть на него и подумать о чем-то приятном. И я думаю в этот момент, что если обманет, то точно получит. Щелкает вспышкой. Зачем вот ему моя фотография? Теперь ты. Показывай давай. Вместе со стулом подсаживаюсь ближе и тянусь рассмотреть, как лучше будет сделать фотку. Получилось заснять как надо. Артём, правда, высунул язык и выпучил глаза. Но не может нормально позировать. Продолжаем есть пиццу и говорить о всяком, что у нас происходит, не касаясь тем наших пар. Назову этот день самым лучшим. С таким Долинским я забываю о том, что неприятности часто случаются, и для радости поводов мало. «С листовками, конечно, ты молодец, Анжелика, но будет лучше, если пойдешь в фирму моего отца. Что-то придумаем для тебя, раз так рвешься работать». «Пока ничего не буду менять». Отказываюсь, хотя и тетя Женя просила не бегать по площади. «Если передумаешь, то...» Артём округляет глаза, прерываясь. Поворачиваю голову к двери пиццерии. «Обалдеть! К нам Лилька несется с двумя своими подружками, размахивает грозно руками. Двигаюсь на стуле подальше от Артёма. Но толку! Нас уже засекли». «Девочки, вы свидетели!» Сестра начинает предупреждать подруг. «Вот как значит! Из меня дуру сделала, перед мамой подставила. Придумала себе парня, ему девушку, обманщица!» Тычет на меня и орёт истерически на все заведение. «Лиля, успокойся. Ты за мной следила?» «Еще чего не хватало!» Она злобно кривится. «Мы с подругами гуляли, сидели в соседнем кафе, вышли, и на тебе! Вас же заметить легко, расселись возле окна, уже и не скрываетесь!» «И что теперь? Гуляйте дальше отсюда!» Грубо посылает Артём мою сводную противную сестру. «Мы-то пойдем, а вот Лике придется ответить еще за вранье. Я тебе душу раскрыла, а ты в нее плюнула. Предательница! Дрянь! Ненавижу!» «Эй, потише ты! Еще одно слово на Лику, и я сам тебя выкину», — Артём угрожающе встаёт из-за стола. Положение накаляется. На нас официанты уже косятся. Остальные посетители перестали жевать и следят за внезапными разборками. Я уже и не знаю, что делать с ними. Оправдываться? Но за что? Самой уйти первой? Так Артём же не даст, со мной выйдет. Лилька меня временно избавляет от всех вариантов, шмыгает носом и гордо уносится из пиццерии. Подружки за ней. Надеюсь, что когда-то сводная сестра перебесится. Хотя сложно предугадать. Характером она же вся в мачеху. Надо было не занимать наше место возле окна. Первое, что вырывается у меня после явления буйной сводной сестры. Терпеть не могу таких навязчивых истеричек. И Артём, нахмурившись, свой вывод делает. Так это он ещё не слышал игру на скрипке в исполнении Лильки. Крик её переносить ещё как раз терпимо. Бывают звуки и похуже для ушей. Артём не может быстро успокоиться. И я вот не понял, почему ты для Лилии предательница? В чём её обманула? Считай, что опять прикрывала тебя от безумно влюблённой фанатки. Только не собой, а тем, что ты занят и в серьёзных отношениях с девушкой. А, ясно теперь. Давай её в психушку отправим. Ну, Артём, ты и выдумал. От них с мачехой уже не избавиться. Папу обработали по полной программе. Тогда давай я приду и проверю, чтобы с тобой ничего не случилось. Всё будет нормально. Забудь. Мне не хочется Артёма грузить. Да, скорее всего, снова пристанут. Но я буду ожидать и смогу дать отпор. Жаль, что папа в отъезде. При нём ведьмы вели себя осторожнее. Хотя бы не орали на меня на весь дом. Сразу мы не разошлись. Я внутренне настраивалась на бой с Лилькой и мачехой. Для Артёма я вела себя безмятежно, как будто к нам бешеная ворона залетела, нагадила на пол и свалила потом в никуда. Успела ещё слопать десерт. Нельзя было не подсластить на дорожку. Тем более я знаю, куда отправляюсь. Возле моего дома Долинский ещё предложил подняться со мной. Но с ним разборки станут вдвойне круче. А так я к себе в комнату быстро сбегу и закроюсь. Если что, то папе позвоню. Тем более Артёму и друзья зачастили со звонками, зовут на тусовку. На прощание Артём потребовал ему позвонить или написать перед сном. Интересно, он и девушек своих заставляет отчитываться, как дела, или только для меня особая честь, как для подруги? Иду по лестнице в квартиру, а мысли всё ещё с Долинским остаются. Как же было хорошо до появления Лильки. В коридор никто не выбегает. Крика нет. И что? Я зря ждала нападения? Дальше прохожу мимо кухни. Мачеха что-то пьёт из бокала, закусывает оливками. Заметила меня и ухмыльнулась. Ни слова мне. А я ей молча кивнула. Неужели Лилька не успела на меня нажаловаться? Такого просто быть не может. Нет, я не верю. Значит, дело в другом. А в чём, я пока не пойму. Дохожу до своей комнаты, дверь открываю. Сразу же бросаются в глаза изменения. В шоке. Дальше прохожу, наступая на свои же вещи. Дверцы моего шкафа раскрыты. Часть одежды валяется. Бросаюсь проверять деньги. Их нет. А я же откладывала со своей подработки. Пока рылась в вещах, заметила, что и платья исчезли. Подарок Долинских. Там же, в глубине шкафа, я хранила мамин кулончик. И его не нашла. Слёзы наворачиваются от отчаяния. Так вот, почему меня затишье встретило. Ведьмы затеяли месть. В этот раз намного подлее. Набираю номер папы. Он даже трубку не берёт. У него сейчас, может, вечерний концерт или репетиция, или на банкете с музыкантами. Не до меня ему, и не скоро смогу дозвониться. «Что ты ищешь?» В моей комнате появляется Лилька с кулоном моей мамы на шее. «За душу». Верни мою вещь!» Кидаюсь к подлой гадюке. «Лика, ты как ведешь себя? Не смей трогать Лилю!» На пороге появляется мачеха и закрывает дочурку собой. «Вы украли мои вещи и деньги, а это вообще кулон моей мамы!» «Ну, все честно. Ты же украла мой шанс на Долинского!» Лилька с шипением выглядывает из-за спины мачехи. «Наверное, гадости ему на меня наплела и врала нам про какого-то Андрея. Ой, он же крестник твоей мамы. Его семья так тебя любит. Так мы и поверили. Ты просто пиявкой к ним присосалась и завладела сыночком. Верните мой кулон, платье и деньги!» Пропускаю мимо ушей оскорбление. «Сейчас мне важнее свое отобрать». Мачеха на меня надвигается, испепеляя ненавистью. «Я не видела, чтобы кто-то заходил в твою комнату. Подумаешь, деньги. Попросишь у парня, которого ты загробастала, лишь бы Лилечке он не достался. Разрушила чужие мечты. Это дороже твоих жалких копеек». «Да, она такая, а мы ее терпели и жалели». Сводная гадюка близко не подходит, капает ядом на расстояние. «Отцу твоему давно на тебя наплевать. Он бы и имя твое забыл, если бы мы не напоминали. Ты никому не нужна, и Долинские тоже от тебя отвернутся. Только узнают, что ты на их сыночка глаз положила. Поймут тогда, какая ты расчетливая дрянь». Дрожащими руками хватаю сумку с пола. Я ее уронила, когда вошла и увидела в комнате хаос. У меня нет больше слов. Не хватает сил сдерживать слезы обиды. Платье, деньги я вряд ли верну, но кулон моей мамы ведьмам никогда не достанется. Со всей силы толкаю мачеху к стене, подбегаю к Лильке и срываю с ее шеи цепочку. Сжимаю крепко в руке и на выход бегу. Столько лет я пыталась для них быть хорошей, старалась готовить, убирать и быть мягче, как папа просил, но даже моему терпению пришел конец. Добегая до двери, слышу топот. Ведьмы гонятся. «Скорее, скорее!» Как назло заедает замок. И я слышу позади себя. «Мама, она сбежит сейчас. Останови быстрее!» «Да ну и пусть. Я давно планировала сделать себе отдельную гардеробную комнату». Открыть дверь получилось. И я вылетаю из дома в слезах, на эмоциях бегу и не могу остановиться. Кажется, до остановки добежала. Да, это она. Падаю на лавку рядом с развалившимся пьяным мужчиной. Он спит в отключке. Я же сижу и реву. Вот такая компания. Убежать получилось. Но теперь мне куда? Достаю телефон и набираю один из самых близких и проверенных номеров. «Тётя Женя!» Начинаю говорить... И всхлипы не могу успокоить. Мешают произносить дальше слова. «Лика, детка, что случилось?» Слышу взволнованный голос. «Я из дома ушла. Они забрали моё, а кулон я спасла». «Быстро говори, где ты находишься. Я уже к машине бегу». «На остановке, возле дома. Вы не переживайте. Жди нас, малышка». Тётя Женя не дает договорить. «Мы скоро будем. Не уходи никуда». А мне и некуда уходить. Подвинулась на лавке, подальше от пьяницы. Если не Долинские, то рядом с ним и лягу.